Притча о сеятеле. Иисус Христос стоял на берегу озера. Около него толпился народ и теснил его, и тогда Иисус Христос вошел в лодку и поучал народ притчами. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное зерно упало при дороге, и налетели птицы и поклевали. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и тотчас взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, и засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто раз. То есть из одного зерна на колосе выросло 100 зерен, а другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Господь Иисус Христос растолковал эту притчу своим ученикам. Сеятель есть тот, кто сеет слово, кто учит людей, говорит им, что следует веровать в Бога и быть добрым, честным человеком. Семя есть Слово Божье. Кто слышит слово о доброй жизни и Царстве Небесном и не хочет понимать, к тому приходит дьявол, который не хочет, чтобы человек веровал и получил Царство Небесное. Человек слушает дьявола, не хочет слушать Слово Божье. Это семя, посеянное при дороге, не приносящее никакого плода. Сеянное в каменистых местах означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас принимают его с радостью, но непостоянны. Несколько времени веруют. Во время же искушения, когда бывает горе или настает гонение за веру, тотчас соблазняются и перестают верить. Упавшие в тернии означают тех, которые слышат слово, но слишком много у них забот, слишком любят они богатство, и они за хлопотами забывают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает такого человека, который со вниманием слушает слово Божие, старается понять и помнить его, живет хорошо и делает добро. Да вот и вас всех учат, всем вам толкуют и рассказывают, но одни учатся хорошо, много знают, а другие ничего не знают. Отчего же? От того, что одни слушают кое-как, без внимания, и не хотят понять, что им толкуют. Другие слушают со вниманием, понимают, что им объясняют, но скоро забывают от того, что не хотят повторить и вспомнить сами дома, что им сказал учитель в классе. Третьи тоже слушают. Но только окончится урок, как только вышли они из школы, сейчас же принимаются играть, резвиться, шалить. Смотришь, и забыли все. Забыли все, что им говорили. Но, слава Богу, между вами есть и такие умные и добрые дети, которые слушают со вниманием, стараются все запомнить, оттого и учатся хорошо.